Глава седьмая. «Вы можете снять ваши шлемы, джентльмены», — провозгласил Слунч. «Воздух здесь соответствует требованиям, которые указал нам посол Раф Фокс». «Ретив, я не верю. Я просто никогда не видел ничего столь чудесного по красоте и роскоши», — сказал Маньян, проходя через пышно убранный холл, устланный красными коврами, драпированный великолепными шелками и бархатом. «Неудивительно, что они действительно не заботятся о внешних фасадах, если у них такие внутренние покои». «Я рад, что вам понравилась обстановка внутри». «Боже, что это?» — вздрогнул Маньян. «Джентльмены, позвольте вас представить его верховности», — успокаивающе сказал Слунч. «Ваша верховность — это вновь прибывшие члены делегации землян». «Прекрасно, очень приятно», — пророкотал глубокий голос. «Слунч покажет вам мои покои, укажите, в чем вы нуждаетесь, а что же касается меня, я прошу извинить меня. Сейчас у меня приступ депрессии, я болею». Маньян потер челюсть и схватился за голову, как бы от раскатов грома. «Как я понял, вы говорили только что, что необходим непосредственный контакт для телепатической связи. Но как я могу слышать его верховность, когда его даже здесь нет?» «Нет здесь? Вы шутите, Маньян?» — весело спросил Слунч. «Конечно же, он здесь!» — Маньян огляделся. «Где же?» «Вы что же, не знаете, где вы?» Мысленный голос Слунча звучал, казалось, весьма удивленно. «Конечно же, мы внутри дворца его верховности». «Это уже ближе. Но я думаю, что если бы вы сказали, что мы внутри его верховности, это было бы совсем близко», — сказал Слунч. «В 50 ярдах от нас находится плевра, а мы как раз на пороге сердечного клапана».